Фиксация уникального результата. Объект создает новое существо боевой направленности. Повторение процесса. Объект создает новое существо с повышенными сторожевыми и охранными функциями. Повторение процесса. Объект создает новое существо с уникальными мимикрирующими свойствами. Вывод. Неожиданное применение ресурсов. Наличие потенциала к прогнозированию последствий. Четвертая аномалия. Объект сам потребляет эссенцию. Фиксация реакции. Запуск экстренного анализа. Физическая трансформация. Рост плотности тканей. Плюс 280%. Изменение структуры ядра. Аномальная перестройка. Энергетическое возгорание. Ожидаемый выброс не происходит. Анализ отклонений. Вывод. Наличие хорошо развитого аурного взаимодействия нивелирует разрыв меридианов и компенсирует перегрузку. Поглощение аномального ресурса. Категоризация эссенций. Зародыш божественной сущности. Приближение потенциала к создателям. Вероятность успешного преобразования 0.003%. Вероятность летального исхода 99.997%. Обнаружение отклонений в процессе трансформации. Наличие хорошо развитых аурных связей смещает процент в сторону положительного исхода. Анализ. Вывод. Объект умышленно вмешивается в процесс трансформации, разгружая проблемные участки и перенаправляя энергию эссенции на другие участки, имеющие более качественную подготовку. Наличие таких способностей у представителей расы, обитающей на данной планете, не поддается анализу. Несмотря на наличие потенциальных проблем, объект выживает в процессе трансформации. Фиксация факта. Успешное возвышение. Вероятность естественной эволюции 0%. Вероятность искусственного вмешательства 100%. Вывод. Объект – не случайность, он – закономерность. Сбой протоколов. Прежние расчеты обнулены. Получив все эти данные, искусственный интеллект древних на некоторое время задумался. Тем более, что сам этот объект, который так старательно привлек к себе внимание искусственного интеллекта, сейчас себя никак не проявлял. Кроме того, что крутился вокруг устройства телепортации, которое должно было сработать раньше, но оно не сработало. Видимо, именно потому, что этот разумный, по какой-то неведомой причине, заранее подозревал во всем потенциальный подвох или угрозу своей жизни. А эта информация, сама по себе, требовала отдельного осмысления. Тем более, что каким-либо образом навредить этим артефактам, данный индивидуум в принципе не мог. Активация устройства телепортации. Анализ задержки. Объект успевает трансформироваться раньше, чем устройство активируется. Фиксация ошибки. Протоколы возвышения активированы без контроля. Программы адаптации технологий создателей уже не способны управлять процессом. Эксперимент развивается за пределами установленных параметров. Вывод. Объект перешагнул границы понимания, но искусственный интеллект станции предтеч не отступит. Он любой ценой выполнит задумку древних создателей. Яркая вспышка ослепила парня на мгновение. Юрий шагнул вперед, и мир вокруг него резко изменился. Исчезли деревья, исчезла беседка, исчез даже привычный ему воздух, насыщенный магической силой. Сейчас его окружала тьма. Но это была не та тьма, что приходит с закатом. Она была густая, давящая, почти осязаемая, словно плотная вуаль, сотканная из теней древнего безмолвия. Хотя, это длилось не так уж и долго. Глаза парня даже не успели адаптироваться к темноте, уже привычно подстраиваясь к окружающей его обстановке. Так как в этой странной тьме начал разгораться свет, медленно, как древние звезды, пробуждаясь в бездонных небесах, в глубине пространства вспыхнули редкие, угловатые линии. Они не отбрасывали бликов, не дрожали, не мерцали, но освещали зал мертвенным сиянием, очерчивая странные формы. Именно поэтому Юрий почувствовал себя так, словно он сейчас находится в какой-то древней гробнице, не той, что оставляют смертным королям, а в древнем зале, возведенном для богов, столь древних, что память о них утонула во времени. И в первую очередь его внимание привлекли сами стены этого места, гладкие, черные. Они не были высечены из камня, слишком ровные, слишком безупречные, без единого следа прикосновения рук, ни одной трещины, ни одного стыка, как застывший мрак, принявший нужную на данный момент форму. Пол тоже был достаточно необычен. Тот же материал, что и стены, но на нем гравировки, уходящие глубоко в толщу. Ни руны, ни письмена, но неровные линии, пересекающиеся, как паутина, впаянные в саму основу зала. И они светились, медленно, зловеще, будто живые сосуды, по которым течет неведомая энергия. Заметив эти, Юрий замер на месте, буквально на физическом уровне ощущая то, как пространство давит на него. Здесь не было ветра, не было звука, даже собственного дыхания он не слышал. Только тихий гул, едва заметный, почти неуловимый, но не исчезающий. Словно само это место было живым. И даже более того, оно не хотело его присутствия здесь. И само это своеобразное ощущение сейчас выбивало парня из состояния равновесия. Но он все равно решил для начала постараться осмотреться в этом месте. Именно в этот момент он и заметил странные предметы, которые напомнили ему те самые мензурки из набора алхимика, только очень большие, как настоящие колонны. Всего их было 4, и они точно не были частью сводов. Они просто стояли в ряд, касаясь пола, окруженные тяжелым, прозрачным кристаллом. Внутри каждой находилось нечто такое, что сразу же привлекло самое пристальное внимание парня. Чтобы разглядеть их содержимое, Юрий шагнул ближе, к первой из них, что стояло ближе всего. И когда увидел содержимое, то едва сдержал инстинктивный порыв отшатнуться, так как внутри этого весьма своеобразного сосуда был человек, высохший до костей. Его плоть, некогда сильная и живая, съежилась, высохла от времени и прилипла к ребрам. Глаза вытекли, губы были разорваны, кожа, темнее угля, словно обугленная невидимым пламенем. Судя по всему, он умер в страшных муках, а само положение его тела говорило о том, что последние мгновения он провел именно там, в этом сосуде. И это было очень страшно, ведь на этих останках можно было разглядеть остатки одежды, некогда богатой и красиво расшитой, в стиле империи Шань. Во второй такой своеобразной колбе парень увидел то же самое. Там находились останки еще одного человека, но в его руках можно было заметить какой-то предмет. Артефакт, жезл, клинок, материал почти истлел, но Юрий видел остатки магии. Судя по всему, все они пытались сражаться до самого конца, но проиграли. Юрий медленно перевел свое внимание на третий сосуд, и снова человек. На нем был доспех, некогда великолепный, ныне ржавый и испещренный трещинами и даже полноценными проломами. Но на нем Юрий точно разглядел знак. Знак секты меча. Видимо, он попал сюда именно во время расцвета сил своей организации. Вполне может быть. Ведь Юрий уже и сам знал о том, что некоторые представители секты, которые рвались к величию и считали себя недооцененными на родине, исчезали в запретных землях. Вот это и мог быть один из тех, кто все же сумел добраться практически до конца, но сделал ошибку, всего лишь поторопившись. Как результат, его останки стали вечным напоминанием тому, кто может прийти следом, о том, что в некоторых вещах спешить, это равносильно самому себя приговорить к смерти. Сколько веков они находятся здесь, и кому это могло быть нужно, собирать такую жуткую коллекцию? Задумчиво хмыкнул Юрий, переводя свой взгляд в сторону четвертого сосуда. И вот тут Юрий остановился, даже замер на месте от неожиданности. И все только потому, что внутри этого своеобразного прозрачного гроба был не человек. Это существо даже сейчас поражало его скрытой мощью. Было в нем что-то знакомое, демоническое. Но это точно был не простой демон, а кто? Неужели архидемон? Даже теперь, после смерти, даже само присутствие его останков давило, словно взгляд, обращенный из бездны. Доспехи из чистого адамантита, черные, с алыми трещинами, словно испещренные застывшей кровью. Шлем, если таковой и был когда-то, давно исчез, обнажая ужасный череп, усеянный сигилами древней магии. Более того, магия его останков, она все еще была жива, и что-то в ней было такое, неправильное. Возможно, именно из-за нее, или ощущение той силы, что могла быть в руках этого существа, Юрий почувствовал себя малым и в чем-то даже ничтожным. Но, слегка встряхнувшись, парень постарался прогнать от себя это странное ощущение. Что за место? Все так же тихо, словно опасаясь нарушить покой этого места, прошептал он. Какой силой оно обладало, чтобы сокрушить архидемона? И кто или что управляло этим залом? Ведь кому-то потом нужно было собрать эту своеобразную коллекцию, а в том, что все это было сделано именно специально, парень уже даже на мгновение не сомневался. Но сейчас Юрий стоял среди высеченных из странного черного материала, больше похожего на неведомый ему металл, плит. А мрак, живой и густой, словно дыхание спящего великана, окутывал этот зал. Стены, уходившие ввысь, терялись во тьме, и казалось, что он стоит не в подземелье, но в беззвездной ночи, запертой в камне. Эта тишина была столь глубокой, что его собственное дыхание казалось неуместным. Но затем, довольно резко, что-то изменилось. Глухой, едва различимый гул пробежал по полу, словно далекий раскат грома. Он ощутил это не только ступнями, но и всем своим существом. То был голос металла, пробуждающий древнюю силу. И вот, стеклянные колбы, в которых покоились останки павших, исчезли. Без единого звука, без вспышки магии или механического скрежета, они просто опустились во тьму, будто поглощенные самым этим местом. Юрий медленно стиснул зубы, аж до скрежета. Хозяин этого мрачного зала явно не желал, чтобы его сокровища пострадали. Значит, он считал схватку неизбежной. А тени, что пробудились от сна, и что ранее были незаметны в темноте, проснулись от своего сна. В этот миг в тьме загорелись глаза. Сначала одна пара, затем еще, и еще. Красные, как угли в потухшем костре. Они вспыхивали среди теней, медленно пробуждаясь, сотворенные не руками смертных, но волей, древней, как сами звезды. И только тогда, когда загорелось не менее 4 пар таких глаз, они все же вышли на свет. Первым шагнул вперед зверь в черной броне. Он был чудовищен, высокий, мощный, с извивающимся хвостом, покрытым пластинами, будто кольчугой. Его лапы, тяжелые и неумолимые, издавали глухой лязг. Когти медленно выдвигались из щелей в металле, пробуя воздух, как зверь пробует клыки перед охотой. И Юрий узнал его. Это был боевой ящер, точно такой же, как тот, что встретился ему по пути к долине Источника. Вот только, этот точно был куда сильнее. Второй был другого рода. Он не шагал, он скользил. Его тело, вытянутое и очень гибкое, двигалось практически беззвучно, как змей, прячущийся в высоких травах. Он то исчезал в тенях, то вновь возникал среди них, и если бы не тусклый отблеск света на его плавучем металле, Юрий бы не смог сказать, где он находился в следующий миг. Это был убийца, призрак, что не отбрасывает тени. Хотя страшнее всех этих монстров был третий. Он был огромен, и когда он шагнул вперед, его присутствие раздавило тишину. 4 руки, 4 орудия смерти. В одной руке он нес молот, что мог бы с легкостью разрушить крепостную стену. Во второй – клинок, выточенный до страшной, запредельной остроты. В третьей – пику, черную, как ночное небо. А в четвертой – круглый щит из металла, в котором отражался чужой страх. То был голем войны, но еще хуже предыдущих, словно в насмешку над любыми возможными потугами потенциальной жертвы, был последний. Он не двигался, не издавал ни звука, но само его присутствие чувствовалось на физическом уровне. Он был здесь, и все в этом зале повиновалось его взгляду. Его лицо было гладким, словно изваянным из черного зеркала, и в этом зеркале не отражалось ничего, лишь 2 безглазые впадины, тонкие линии света, разрезавшие пустоту. Он не нападал, он наблюдал. Заметив эти своеобразные появления его врагов, Юрий понял, этот зал точно был ловушкой, но он был далеко не первым, кто здесь оказался, и, похоже, никто до него не выходил отсюда живым, ведь все те, кто пришел сюда до него, остались в этом зале, в виде безмолвных и ужасающих частей коллекции победителя, которая должна была его запугать еще до начала сражения. И если бы он не был заранее готов к подобному стечению обстоятельств, то так и произошло бы. Ведь тот самый разумный, чьи останки парень осматривал первыми, точно попал в ту самую колбу еще живым. Скорее всего, он сдался еще до начала боя, всего лишь надеясь договориться. Да, такое тоже было вполне возможно, так как такие разумные, что сумели достичь подобной силы, что позволило бы ему сюда добраться, явно не были готовы умереть с честью, особенно в конце своего пути, в шаге от истинного величия. Тем более, что в данной ситуации ни о какой чести и речи быть не может. И все только потому, что некому будет рассказывать будущим поколениям о том, как произошло это сражение. Тьма в зале сгущалась все сильнее, и теперь даже самому Юрию было понятно одно: бой был неизбежен. Только он сдаваться не собирался, и сейчас старательно пытался осмотреть будущее поле боя, при этом быстро создавая все новые плетения, которые потом нужно будет просто активировать и напитать магической энергией. При этом всем он все так же искал возможность для прорыва из этого своеобразного окружения, или даже для полноценного бегства. Он никогда не был настолько глуп, чтобы вступать в бессмысленный и заранее обреченный бой. Вот только этот странный металл, что сейчас окружал его со всех сторон, словно глушил даже самое его магическое зрение. Так как дальше этого помещения, которое напоминало какой-то странный восьмиугольник, Он даже с помощью всех своих обостренных чувств и магического зрения заглянуть не мог. «Человек, сдавайся, тебе не победить в этом сражении». Внезапно раздавшийся, будто бы одновременно из всех углов этого странного помещения глухой и безжизненный голос, заставил Юрия напрячься еще больше. «Мои слуги все равно уничтожат тебя, так умри же с пользой для древних создателей. Отдай им свою силу и жизнь, чтобы воскресить цивилизацию предтеч. Твоя жизнь всего лишь малая песчинка на пути восхождения истинных властителей мироздания». Судя по всему, тот, кто сейчас решил к нему обратиться, и являлся тем, кто является здесь хозяином. А как иначе можно было бы понять тот факт, что едва раздался этот голос, как тут же замерли эти големы, которые направились было к нему, и намерения у них точно были не такие уж и дружественные. Тем более, что постаравшись сосредоточиться, сам Юрий вдруг понял тот факт, что просто не может использовать свою силу в полной мере, даже ту, что получил от источника, так как тогда ему сражаться с этими монстрами, здесь словно что-то вытягивало и поглощало его силу. И это было странно. Зачем кому-то нужно было бы со мной говорить, если он просто может поглотить мою силу, просто удерживая в этом месте? Промелькнула заполошная мысль в голове у Юрия, который тут же принялся осмысливать эту странность. Ему что, просто поговорить ни с кем, или он получает какое-то странное удовольствие, заставляя своего противника унижаться, умоляя пощадить его, но с такой силой? Это просто глупо. Так зачем кому-то сейчас было бы нужно с ним беседовать? Да, Юрий сам прекрасно понимал, что оценивает эту ситуацию с своей собственной точки зрения и опыта. Но, в том-то и дело, вряд ли бы тот, кто сейчас может легко и просто уничтожить его, просто откачав из его тела все возможные силы, стал бы с ним болтать просто потому, что ему стало скучно. Нет, здесь явно было что-то еще, и вот это самое что-то Юрию и нужно было узнать. Пока, выскользнувший из амулета бесплотной тенью дух, наставник найдет того, с кем сейчас общается его хозяин. Если все это так, сделав вид, что над чем-то задумался, парень решил все же немного потянуть время, чтобы дать своему помощнику шанс обнаружить хоть какую-то уязвимость у того, с кем у Юрия сейчас намечается противостояние. То, прошу заранее простить мое любопытство, но мне очень хотелось бы узнать о том, куда именно я попал, и кому именно понадобилась такая жертва, в виде моей силы. Прошу не обижаться на такую просьбу, и приять ее как последнее желание, приговоренного к смерти. Да, было достаточно наивно и как-то по-детски рассчитывать на то, что его потенциальный противник будет с ним откровенен. Но, чем демоны не шутят, ведь он не просто так дал намек на последнее желание, такие вещи обычно уважают. Так почему бы? Что же, возможно, ты прав. Трудно решиться на полноценную жертву, банально не зная того, на что она может быть направлена. Все так же глухо и без каких-либо эмоций проговорил этот голос в ответ на просьбу парня, после чего на несколько мгновений замолчал, словно задумавшись о чем-то, или даже вспоминая. А затем, на Юрия обрушились потоки информации. Этот голос не только говорил, он даже показывал парню картины. Видимо, ему действительно доставляло какое-то извращенное удовольствие то, что чувствовал сейчас, бессильно сжимавший свои кулаки, молодой парень, когда перед ним раскрылись все эти картины того, что происходило тысячи лет назад, не только в этом мире. Судя по всему, это уже происходило, и даже не один раз и не в одном мире, так как теперь Юрий уже и сам прекрасно понимал, что именно произошло тысячи лет назад, когда у Земли, его родной планеты, появился второй спутник, Селена. Это был не просто спутник, это был объект, несущий смерть технологическим цивилизациям. Да, человечество было достаточно неплохо развито, но когда этот, как теперь уже знал Юрий, своеобразный корабль прибыл сюда, люди не смогли противопоставить его вторжению чего-либо существенного. Все то, что они тогда имели, было сильно зависимо от имеющихся у них энергоносителей, которые сразу же были уничтожены излучением этого искусно созданного искусственного разума. Ему были чужды такие чувства, как сострадание и милосердие. Он действовал только так, как было необходимо, чтобы воплотить в жизнь план его создателей. Нет, никто не спорит, могущество этих существ было просто невероятным. Но только одно было непонятно парню. Зачем было нужно уничтожать целую цивилизацию, если можно было просто договориться? Можно было просто предоставить людям возможности магии, и тогда они могли бы, просто объединив магию и технологии, что у них имелись, достичь более высоких уровней. А может быть, именно этого и боялись создатели этого искусственного монстра, мысленно усмехнулся Юрий. Именно того, что люди, создав такой симбиоз, смогут их самих переплюнуть на этом пути. Глядя на жуткие картины того, что происходило на Земле, после появления возле планеты этого чужеродного монстра, которые сейчас словно в насмешку ему демонстрировались в виде иллюзии на фоне одной из мрачных стен этого помещения, у него просто не было никаких других догадок о том, зачем было нужно практически полностью истреблять население этого мира. Ведь сначала природные, а потом уже и технологические катаклизмы уродовали этот мир, практически бесповоротно изменив его лицо. И сначала у парня даже появилась мысль о том, что этим самым древним создателям была нужна энергия силы смерти, которой во время этих событий было в достатке. Но, как оказалось, им даже этого было мало. Этот странный огромный голем, а по-другому данное искусственное создание Юрий просто не мог назвать, банально собирал всю возможную энергию такого рода и не позволял прорываться в этот мир каким-то могущественным сущностям, вроде божественных. А это вполне было возможно, если бы здесь продолжала бушевать вся эта некротическая субстанция, которая явно стала бы осязаемой, если бы этот голем не забрал ее в свои накопители. Вот только сам Юрий все никак не мог понять того, как именно некротическая субстанция, которая образовалась после гибели миллиардов людей, не говоря уже про других существ в этом мире, могла бы помочь возродить расу тех самых древних создателей этого монстра. Это же чистая эссенция смерти, твои создатели что, имеют отношение к богам? Смерти, вырвалось у парня, после чего его странный собеседник даже затих на некоторое время. Прошу простить, но такой вывод напрашивается сам, после всех этих откровений, особенно, если учитывать тот факт, что ты собираешь чистую силу смерти. И зачем тогда было нужно допускать прорыв инферно? Или это было нужно именно для дополнительного кровопролития? А эти магические шторма над темным лесом? А мрачные земли? Зачем все это нужно? Судя по том, как встрепенулся его оппонент, своими вопросами Юрий зацепил что-то очень важное, потому что тот сразу же принялся говорить, объясняя словно маленькому ребенку истинное величие замысла его создателей, который заключался именно в том, что нужно было подготовить вот такой вот ключевой мир, который еще иногда называют мир-перекресток. После должной подготовки, все население этого мира будет уничтожено, а через сотни открытых порталов в него хлынут тысячи охотников за сокровищами погибшей цивилизации, и все они будут одаренными, имеющими силы, до которых среднестатистическим одаренным из людей просто будет невозможно дотянуться, по крайней мере, собственными силами. А учитывая тот факт, что к тому времени весь этот мир будет заполнен монстрами, что старательно плодятся в запретных землях, даже среди них будут большие потери. Эманации силы смерти, как и остатки силы такого разумного, легко превысят подобные эманации от гибели ни одной и ни двух сотен одаренных людей. Хитрый план, и очень жестокий, ведь тут речь идет о судьбе целой цивилизации. И говорить о том, что человечество, как какая-то саранча, настолько сильно расплодилось по вселенной, что уничтожение их под корень на одной из планет будет практически незаметно, было просто бесчеловечно. Видимо, этот самый невидимый оппонент Юрия, оказавшийся настолько болтливым, был сейчас настолько уверен в своей победе, что даже не задумывался, когда вываливал на парня все эти подробности. И это все как-то не вязалось в понимании Юрия с тем, насколько древним и могущественным был этот огромный голем. И эта своеобразная странность сейчас сбивала боевой настрой парня. Все это время он внимательно, хотя и краем глаза, наблюдал за тем, как практически незаметная тень духа наставника скользила по территории этого помещения, старательно выискивая хоть какие-то признаки слабости у его потенциальных врагов. Сам же Юрий все это время готовил те самые аурные иглы из спрессованной маны, чтобы постараться нанести единственный, но смертельный удар, так как понял, что его из этой ловушки точно никто не выпустит живым. А зачем кому-то это делать? Ведь тогда люди могут узнать об этом замысле, и постараются сами найти помощь за пределами этого мира. Чего именно может бояться этот искусственный разум, который так старательно пытается не допустить в этот мир различных могущественных существ сюда раньше, чем он успеет подготовить своих монстров, которые вскоре смогут, по своим силам, превысить возможности младших богов. Именно этого он и боится. Именно того, что в этот мир, через такие вот порталы может прийти кто-то, вроде какого-нибудь жреца, который приведет сюда своего покровителя, а жадность богов, которые жутко не любят делиться той самой силой, которую могут получить от какого-либо мира, уже вошла в легенды. Значит, именно этого данный разум и боится. Именно того, что он банально не сможет противостоять богу. Но почему тогда он старательно прячется за своими големами? Да, он и сам, по своей сути, искусно сделанный, хотя и огромный голем. Но ведь за эти тысячи лет он собрал столько силы, что мог бы легко даже сотню таких одаренных, как Юрий, раздавить одним ударом. Но он этого не делает, а действует как-то глупо и даже предсказуемо. Что не так в этой ситуации? Он что, просто от своего возраста и силы настолько поглупел, что стал до невероятного уровня наивен? Да быть такого не может. Тем более, что когда он продемонстрировал Юрию то, как именно в этом месте погибали те, кто все же дошел до этого самого места, выяснилось, что с ними никто даже разговаривать не пробовал. Более того, все они просто подвергались нападению големов-охранников, и уже лишенные своей силы, и даже жизни, попадали в те самые колбы. Только тот самый первый, который умер в той самой колбе, пытался договориться, но и с ним никто не стал говорить, а ведь он весьма старательно обещал злому богу, что поймал его в ловушку, приносить в жертву каждый год десятки тысяч людей. Причем, даже клятву на крови принести обещал, то есть, он говорил правду. И что, а ничего, его иссушенные останки так и остались в коллекции этого огромного голема. А вот с Юрием он разговаривает. Почему? Да он меня боится. Внезапно промелькнула у парня вполне закономерная догадка. Зубы заговаривает и ждет, пока я ослабну, хотя бы до их уровня. Ведь никто из них не употреблял эссенцию жизни и не проходил трансформацию. Так вот в чем секрет твоей болтливости, но ты не учел этого. У меня с собой есть запас этой самой эссенции. Решив дать этому древнему существу как следует выговориться и убедиться в том, что ему удалось обмануть нежданного гостя, парень приготовил бутылочку с эссенцией, чтобы она была у него под рукой, а сам пока что будет ждать сигналы от духа, наставника, чья бесплотная тень скользила по кажущимся непонятным виражам, выискивая слабость противника. И только когда его мельтешение прекратилось, Юрий вдруг понял, что ему нужно было смотреть прямо за спину тому самому четвертому стражу, который безмолвной тенью продолжал стоять в своем углу, словно что-то очень важное там охранял. Да, вполне возможно, что ранее, когда происходили столкновения с тем, кто бывал здесь до Юрия, ему даже не приходилось проявлять себя, возможно. Но, есть один очень важный нюанс. Юрий был куда сильнее тех, кто сюда доходил. По сути, сейчас он был куда сильнее их всех, вместе взятых. А значит, местным стражам некогда было бы отлынивать от выполнения своих обязанностей. А он все так же стоит на одном месте. И вот сейчас бесплотная тень духа наставника замерла прямо у него за спиной. Там, где на стене можно было бы заметить какие-то странные узоры, окружающие довольно крупный кристалл, пылающий какой-то странной силой. Неужели духа привлекла сама эта сила? Нет, там точно есть что-то еще. Именно поэтому, постаравшись сосредоточить все свое внимание на этом самом кристалле, парень вдруг понял, что ему показалось странным. Этот кристалл мерцал своей силой. Но дело было в том, что его мерцание каким-то странным образом накладывалось именно на слова этого разумного существа, которая с ним общалась, мерцая как бы в такт его словам. Это было очень уж подозрительно. Насторожившись еще больше, и присмотревшись к другим таким же своеобразным сигналам, Юрий вдруг понял, что в такт этому мерцанию также слегка подмигивают и глаза самих стражей, големов, которые вышли против него. И сейчас у него создавалось стойкое впечатление, что между ними есть какая-то очень серьезная взаимосвязь. То есть, если так подумать, то можно понять, что подобное мерцание может быть только в одном случае. Если этот кристалл каким-то образом управляет этими самыми големами, которые должны сейчас на него напасть. Как результат, Юрий сразу понял, что ему нужно будет выбить этот кристалл. И как только он это сделает, эти големы, которые находятся в данном зале, сразу же перестанут быть управляемыми. Да, вполне возможно было бы и не такое, что эти самые големы могут также действовать самостоятельно, как те самые, что имеются у него, а может быть и нет. Если они точно находятся под постоянным управлением того самого кристалла, то потеряв над ними управление, этот древний разум не сможет ими управлять, по крайней мере пока не восстановит эту самую связь, а это все-таки займет определенное время, то самое время, которое может дать Юрию возможность вырваться из этого помещения и постараться найти тот самый управляющий центр, который может остановить это безумие, происходящее на Земле именно благодаря вмешательству этого чужеродного монстра. Это же надо было кому-то такое придумать, люди для них были как подопытные кролики. Эксперименты они над целой цивилизацией ставят. Решили, что имеют полное право сами определять, стоит ли существовать цивилизация или нет. Да, вполне возможно, что люди несовершенны. Возможно, они бы и уничтожили сами себя, спустя какое-то время. Ведь Юрий уже и сам прекрасно понял, что последствия даже от простого разрушения того оружия, или различных производств, имеющихся в то время на Земле, до сих пор никак нельзя было исправить. На это понадобится десятки, если не сотни тысяч лет. Возможно, с помощью магии получится этот вопрос как-то решить, хотя для этого тоже будут нужны огромные силы. Но кто дал право этим разумным наносить такой урон человеческой расе на этой планете? Тоже придумали. Мир-перекресток. Прекрасно. Только вот проблема была именно в том, что Юрий уже понял главный нюанс. Подобная трансформация всего мира происходит именно тогда, когда он набирает достаточный запас силы для того, чтобы стать узловым в системе координат магических миров. А для этого иногда нужны сотни тысяч лет, а то и более того, культивации магических искусств в этом мире. Конечно, у этого искусственного существа, возможно, впереди были миллионы лет существования, но у людей на этой планете таких возможностей точно не было. У них оставалось мало времени. Ведь этот монстр не просто так выращивал сотни чудовищ на территории запретных земель. Более того, были ли эти самые запретные земли единственными? Да, сейчас, по сути, было два своеобразных континента на этой планете. Юрий прекрасно сейчас это уже понимал. Особенно после того, что случилось во время гибели технологической цивилизации, и из-за активности вулканов, некоторые континенты объединились, некоторые вообще исчезли, и то, что раньше было обитаемыми землями, превратилось в дно морское, и эта водная гладь, через которую они путешествовали в империю Шань, было не безбрежное море, а по сути, тот самый океан, но для людей это все уже не имело значения, им хватало и того, что они могли пересекать эти территории. А теперь еще и такой вот сюрприз, кто-то решил за них судьбу. Более того, оказывается, что вся эта система отбора, которая была настроена в запретных землях, предназначалась именно для того, чтобы в этот самый зал попадали те, кто становился самым сильным среди одаренных людей, где их просто использовали как своеобразные кристаллы-накопители магической энергии, иссушая и убивая. Все вроде бы объяснимо получалось. Вот только Юрия продолжали беспокоить некоторые несоответствия. Если этот искусственный разум собирал именно силу смерти, то откуда взялась та самая эссенция жизни в той самой нефритовой чаше? Для чего она была нужна? Для того, чтобы заманить сюда разумных? Так для этого можно было положить там любой артефакт, наполненный магической силой. А главное, чтобы он пылал ею и манил к себе разумных. И все. Ведь эта эссенция действительно позволяла разумному перейти на новый уровень своего развития, и без каких-либо проблем, которые могли бы возникнуть при обычной культивации ядра во время его прорыва. Это был очень важный момент, который просто разрушал всю эту своеобразную систему взаимоотношений, которую перед ним сейчас старательно выстраивал этот древний разум. «Это все, что ты можешь мне рассказать», — все так же задумчиво выдохнул Юрий, когда иллюзия, которая демонстрировала ему все то, что происходило за последние десяток тысяч лет на Земле, все же остановилась на том, как сам парень попал в этот зал. «Ну, ладно, спасибо за откровенность. Честно говоря, я тебе действительно благодарен. Я не знал того, что происходило в нашем мире, но мне категорически не нравится то, что ты, даже выполняя волю своих создателей, посмел решать, что делать людям. Одно дело, если бы ты прибыл в этот мир, который не особо бы пострадал от твоего появления, добавил бы какой-либо силы, объяснил бы людям то, как ее будет лучше и эффективнее использовать, и на этом дело закончилось бы. Однако ты решил, что можешь решать, как жить людям и даже более того, ты решил, что можно, вот так вот, легко и просто уничтожать миллиарды людей, только по собственному желанию. Ты захотел сделать здесь кормушку для своих создателей, а людям такое не нравится. Поэтому, извини уж, но придется с этим делом закончить. Здесь и сейчас. При этих словах парень легко взмахнул рукой, и аурные иглы, которые уже были готовы, и спрессованы до максимально возможного уровня, промелькнули в воздухе, пересекая пространство, разделяющее Юрия и тот самый кристалл на стене, который привлек его внимание своим мерцанием. Как он и ожидал, тот самый страж, что стоял в углу, и вроде бы был неподвижен, тут же метнулся на перехват этого неожиданного со стороны парня удара. Однако эти иглы не просто так были до максимального уровня накачаны магической силой парня. Он даже позволил себе влить туда не меньше четверти своего запаса энергии, того, что у него еще оставался. Но даже сейчас он превосходил тот запас силы, с которым пришел в долину истока, где стояла беседка с чашей эссенции жизни, не менее чем в десяток раз. Надо сразу отметить тот факт, что голем-страж все-таки выполнил свою задачу, как сумел. Его странный текучий корпус, словно плащом, пытался закрыть собой этот кристалл, но две иглы, хоть и израсходовали свою силу, но пробили плащ, разорвав его в клочья, и отбросив оторванную голову стража в сторону, где она еще успела даже пару раз мигнуть своими глазами, и наконец-то замерла, потеряв последние остатки своей псевдожизни. Остальные иглы, которых было целых 5 штук, уже беспрепятственно, одна за другой, возились в кристалл. Надо сказать, что энергии в нем было достаточно, и первые 2 иглы точно так же расплескались по его поверхности, но от их ударов на гладкой поверхности появилась трещина, в которую врезалась 3-я игла. Она, своим ударом, немного расширила трещину, после чего, туда же влепились поочередно 4-я и 5-я иглы. Хлопок, раздавшийся в момент разрушения этого кристалла, в наступившей в зале тишине, был оглушительным, словно взрыв, а ударная волна от разрушившегося кристалла отбросила парня назад, и тот едва успел прикрыться воздушным щитом. К сожалению, силы стихии земли тут не было, а то он точно сумел бы не только устоять, но и не дать этой волне распространиться дальше. Но главное для него было в том, что когда он начал говорить перед своей атакой, то дух-наставник постарался как можно быстрее вернуться к своему хозяину. И когда он уже подлетел почти вплотную к Юрию, парень краем глаза заметил, что один из големов слегка повел головой, словно сопровождал перемещение духа. Неужели он действительно успел заметить эту бесплотную сущность? Если это так, то он опоздал. Раньше надо было быть внимательным, а теперь уже было поздно. Резко перекатившись через плечо, Юрий все-таки сумел вскочить на ноги, после того как волна удара прокинула его на спину, после чего, быстро оглядевшись, он увидел, как медленно тускнеют глаза големов-стражей, которые и сейчас медленно опускали свои конечности, готовые к бою. То есть, он сделал все правильно, выбил управляющий центр этими чудовищами. Теперь же ему надо было искать выход из этой ситуации, чтобы постараться. «Прекрасно, я в тебе не ошибся», — неожиданно снова раздавшийся гулкий голос, который все так же шел буквально отовсюду, заставил парня замереть на месте. «Ты действительно меня не разочаровал. Все остальные, кто сюда приходил, действовали предсказуемо и глупо, пытались с помощью грубой силы прорваться куда-то, но всегда нужно помнить, что противник может быть куда опаснее, чем ты себе это даже можешь представлять. Ты же прошел так далеко не только благодаря голой силе и опыту сражений, но также и хитрости, то есть, благодаря своей наблюдательности и сообразительности. Это же надо было додуматься использовать против меня привязанного к амулету духа, с таким я еще никогда не сталкивался. Что же, пройди дальше и получи свой приз». И раньше, чем парень успел понять, что происходит, практически прямо под тем кристаллом, который он расколол своими аурными иглами, медленно, хотя и с легким шипением, открылся проход, в котором можно было заметить освещение, и который точно вел куда-то еще. И теперь Юрию не оставалось ничего другого, как пройти прямо по этому коридору. Дальше. Неужели это место тоже было одним из испытаний? Если все так, то это очень жестоко и в чем-то даже глупо. Юрий точно не пойдет ни на какой контакт с тем, кто придумал все это, особенно в отношении представителей человеческой расы и их бывшей цивилизации. Хотя сейчас у него все равно не было выбора, и он должен был пройти до самого конца. Именно поэтому он все же шагнул вперед. Под его сапогами гулко отдавался звук шагов, но теперь он был иным, не тревожным, не предвещающим схватку. Теперь это был шаг того, кто успешно прошел очередное испытание. Впереди был проход, узкий, высокий, словно расселена в скале. Он звал его вперед, прочь из зала смертельной битвы. Юрий двинулся дальше, и тогда коридор ожил. Сначала ему показалось, что стены сплошь из металла, но нет, они были покрыты чем-то иным, ни гравировкой, ни чеканкой. Нет, это были руны. Тысячи рун, сплетенных в сложнейший орнамент, в котором каждая линия, каждый изгиб нес в себе нечто большее, чем просто украшение. Они светились, мягко, будто старый пергамент, подсвеченный теплым свечным светом. Они не просто были здесь, они жили своей собственной загадочной жизнью. Задержавшись перед входом, Юрий протянул руку, и в тот же миг, едва пальцы оказались рядом, одна из рун вспыхнула чуть ярче, откликаясь, будто запомнив его присутствие, не угрожая, не сопротивляясь, просто замечая. Его взгляд медленно поднялся выше. Перед ним возникли полноценные картины войны богов на этих стенах, словно высеченные из самого времени, тянулись картины. Они были не просто рисунками, не просто барельефами. Они двигались. И сейчас Юрий своими глазами видел, как гиганты, закованные в сплошные доспехи, столь же древние, как и само это место, но гладкие, совершенные, шагали в безмолвном марше. Они были высоки и могучи, все, без исключения, облачены в тяжелые, сплошные доспехи, не оставляющие ни единого намека на лица под ними. И все они точно не были людьми, но явно были разумны. И они сражались. Юрий видел, как они вели битвы за пределами понимания, не с врагами из плоти и крови, но с существами, чьи формы разрушали саму ткань реальности. Вот одно из них, колоссальное, свернувшееся клубком из огня и пустоты, что сжирает даже звездный свет. Вот другое, чьи щупальца, подобно туманности, пронизывают бездну, поглощая целые миры, оставляя после себя лишь тишину. И эти безликие воины стояли против них, высокие, молчаливые, воины в вечных доспехах, ведущие войну не за славу, не за месть, но за саму возможность бытия, за возможность существования не только разума, но самой жизни. Не суть важно какой, отзвук веков, что ушли в далекое прошлое самого мироздания, а не отдельно взятой расы или планеты. Юрий медленно шел дальше, и картины продолжались. Битвы сменялись битвами, но все меньше было побед. Сначала были торжествующие воины, сокрушающие монстров, чьи формы были выше всякого разумения. Потом появилось отчаяние, потом великий исход, а на последних стенах Юрий увидел, как эти существа, облаченные в доспехи, уходят. И их было мало, очень мало. Они шли вдоль умирающей звезды, за которой уже не было ничего. Последние. И одна из картин, что показалось Юрию особенно странной, изображала нечто иное. Он видел сферу, черную, матовую, затянутую пеленой теней, а внутри нее целая гроздь связанным между собой сияющих миров, Селена. И тогда Юрий понял, они нашли этот мир, что был практически на грани гибели. Они спрятали его, именно уничтожив то, что разъедало его как смертельная болезнь, технологическую цивилизацию. И спрятали они его от чего-то, что не должно было добраться сюда. Но был ли он теперь в безопасности? На этот вопрос Юрий не знал ответа. Он лишь знал, что коридор ведет дальше, и он должен идти. Этот коридор тянулся долго. Или, быть может, это лишь казалось так. Ведь каждый шаг Юрия буквально звучал громом в тишине, отдаваясь в бескрайнем величии стен, покрытых тайнами. Он шел, и наконец перед ним открылись огромные врата. Они не были из дерева или металла, как в древних чертогах, но высекались из самой реальности, пропуская лишь того, кто был достоин войти. И он вошел, и увидел, что впереди раскинулся огромный зал. Но это не был тронный зал, возведенный для каких-то там бренных королей или даже императоров. Не было тут колонн, не было сводов, не было пышного убранства, но он был по-своему великолепен. Это было истинное величие, рожденное не руками, но разумом. Юрий не мог сказать, из чего были сделаны здесь стены. Они не сияли золотом, не сверкали мозаикой. И все же он видел, что это не просто камень, не металл, не магия. Они дышали, переливались цветом, как стекло в лучах утреннего солнца. Играли тенями, что скользили по их поверхности, будто живые. Их даже невозможно было разглядеть полностью. Они уходили в бесконечность, отбрасывая отзвуки далеких голосов, будто здесь говорил сам воздух. Но главное находилось в центре, сердце этого места. На пьедестале, выше человеческого роста, возносился кристалл. Не просто камень, не драгоценность. Тот самый искусственный разум. Он жил своей собственной жизнью. Он не сверкал, не пульсировал. Нет, он думал. Глубоко внутри, в толще его прозрачных граней, переплетались вспышки, словно тысячелетние мысли, что двигались, как звезды во тьме. Они рождались, сгорали, вспыхивали вновь. И сейчас Юрий знал, перед ним не просто хранилище данных, не просто древняя мудрость. Это был созерцающий, хранитель, тот, кто помнил все. Но даже Бог не смог бы до него дотянуться, так как этот кристалл был заключен в сплошной щит, не в магический барьер, не в стену, в настоящий абсолют. Гладкая, абсолютно ровная сфера, не отражающая свет, не пропускающая тень, не дающая даже надежды пробить ее. И едва ее увидев, Юрий понял, что даже Бог не пройдет сквозь нее, даже вечность не разъест ее, даже время не оставит на ней следа. Юрий видел, чувствовал это. Кто бы ни создал это место, они явно не желали, чтобы кто-то добрался до истинного сердца это места, хотя он уже был здесь, и этот искусственный разум сейчас смотрел на него. Но была в этом зале еще одна вещь. Ему показалось, что одна стена была полностью прозрачна, и не просто прозрачна. За ней, в необъятной пустоте, медленно вращалась Земля, не Селена, не этот мир, не его жизнь, Земля. Увидев этот голубой шар, Юрий застыл на месте. Голубая, величественная, окруженная венцом света, каким бывает только ранний рассвет. Он даже не знал того, сколько времени просто стоял на месте и смотрел. Но он знал одно: тот, кто создал этот зал, знал ее. Тот, кто возвел эту станцию, помнил ее. И, возможно, она была причиной, по которой все это вообще существовало. Юрий сделал шаг вперед, и разум внутри кристалла все же заговорил. Наконец-то пришел тот, кто сможет защищать этот мир. Снова раздался гулкий голос, и Юрию даже показалось, что в нем он расслышал какие-то своеобразные эмоции, в чем-то напоминающие ему радость. Радость очень сильно уставшего человека. Ну, это было бы и не мудрено, тут и Бог бы устал. Тысячи лет подводить мир к тому, что сейчас получилось. Теперь-то вся тайна перед ним и была раскрыта. Да, он не простил ни самому этому искусственному разуму, ни его древним создателям всего того, что они сделали с Землей и предыдущей цивилизацией. Ведь можно было поступить куда умнее, например, можно было бы попытаться объяснить людям то, к чему ведет их технологическая цивилизация, к полному коллапсу и смерти. После чего, просто предложили бы им вариант решения, но так, рвать по-живому. Да, раньше он думал, что это простые лекари в легионе Империи Суран какие-то садисты. Вот они любили повязки с ран, к которым те присохли, срывать одним рывком. Жуть. Но кто-то, еще в глубокой древности, сказал о том, что вроде бы так раны лучше заживают. Хотя сам Юрий, когда был пару раз ранен в темном лесу, заметил один нюанс. Если взять и хотя бы тем самым дистиллятом, который иногда водкой называют или даже спиртом, аккуратно смочить эту повязку и дать присохшей крови размокнуть, то ее можно снять, ничего не срывая и не доставляя весьма приятные ощущения раненому. Но, видимо, представители этой расы предтеч, которые когда-то создали данный магический конструкт в виде этой странной огромной сферы, послали его летать по вселенной, почему-то думали, что так все гораздо быстрее и надежнее произойдет. Если из уничтоженной ими цивилизации не выживет никто, то такова их судьба. Зато мир можно будет постепенно населить вот такими вот беглецами из других миров, вроде тех же гномов, гоблинов, эльфов и орков. Возможно, даже и люди приходили через такие порталы, кто их когда учитывал. Как-то же люди попали на те самые пиратские острова, стали пиратами, начали нападать на всех проплывающих мимо. Возможно, кто-то скажет, что это были какие-то беглецы, которые просто добрались до того места и решили там основать своеобразную колонию. Да, такое тоже было бы вполне возможно. Но почему-то у Юрия было такое специфическое впечатление, что эти самые пираты просто другого способа жизни никогда и не знали. Никогда. Да и тот самый способ, который они использовали против того самого каравана, в котором также путешествовал Юрий, когда привлекли на свою сторону водного элементаля, уже говорит о многом. Такого способа люди не использовали, тоже никогда. Иначе бы они знали о том, как можно противостоять такому нападению. Однако, сколько бы потом Юрий не общался бы с моряками, как из Империи Шань, так и из Империи Суран, никто из них так и не смог четко сказать ему ответ на достаточно простой вопрос. Знает ли кто-то из них, как можно противостоять такому нападению? И это напрямую говорило о том, что подобные знания у людей, которые имели отношение к этим государствам, просто нет. У пиратов же были какие-то шаманы. А, насколько было известно самому парню, В обитаемом пространстве Земли шаманы были в основном у гоблинов и у орков. И что же это получается? Кто-то из гоблинов или орков решил поделиться своими знаниями с людьми, да быть такого не может. Они же не настолько глупы. Тем более, что подобное использование магических способностей в первую очередь было связано именно с тем, как у них развиты магические меридианы в телах. У тех же гоблинов меридианы в теле были от рождения более слабыми, и поэтому им приходится пользоваться больше именно ритуальной магией. У орков, кстати, то же самое, у них меридианы хрупкие, поэтому они и не могут подняться на более высокий уровень развития в магическом искусстве. Хотя, если попытаться использовать на тех же гоблинах или орках подобную эссенцию жизни, то, вполне возможно, что и среди них какие-нибудь архимаги появятся. Но пока что использовать подобные способы для трансформации одаренных в этих народах он точно не собирался. Ни к чему пока что это было делать, ведь он не понимал главного, для чего его вообще пригласили в этот зал. «Я вижу, у тебя много вопросов», — снова прозвучал гулкий голос, привлекая внимание Юрия уже напрямую к центру зала, где стоял тот самый довольно крупный кристалл, который явно был непростым кристаллом-накопителем. «Могу объяснить, если, конечно, ты сам захочешь меня услышать. Я уже сталкивался с тем, что люди или другие разумные существа, которым приходилось проходить через преобразование, запускаемое с помощью технологий моих создателей, очень часто категорически не воспринимают подобную помощь, начинают агрессивно вести себя, пытаются даже отомстить. Но кому мстить? Мне, я же просто исполнитель. Таких, как я, во Вселенной бродит очень много. Просто другого способа спасти разумную жизнь мои создатели не нашли. Времени не так уж и много осталось, особенно у тех миров, которые уже заражены технологическими цивилизациями. Да, ты не ослышался. Технологии, как болезнь, разъедают сначала саму цивилизацию, а потом и сущность мира. Особенно в том случае, если определенные моральные нормы и интеллектуальное развитие существ, которые владеют технологиями, так и не достигли определенного порога. Именно в этом случае такая цивилизация становится угрозой для самого мира. Вынужден констатировать тот факт, что за все время моего существования, а это был очень большой срок, даже по меркам моих создателей, я так и не встретил ни одной технологической цивилизации, которая бы имела шансы к выживанию. А вот выжженные миры, в которых теперь долгие сотни тысяч лет не будет существовать даже малейших признаков жизни, встретил очень много. Могу даже записи показать, но тогда мы тут застрянем на годы. Его слова были настолько убедительны, что Юрию просто оставалось поверить на слово. Да и собственных воспоминаний парня о том, что происходило в том самом мегаполисе, ему хватало с лихвой. Но в данном случае ему было нужно как можно больше узнать о том, что происходит на Земле. Поэтому ему сейчас пришлось сжать свою волю в кулак и начать медленно расспрашивать этот древний разум. Именно благодаря этому он и узнал о том, что в центре мрачных земель нет ничего. Там выжженный кратер, в котором уже не одну тысячу лет бушует шторм. Шторм из магии и скверны. Просто во время преобразования технологического мира в магический все же нашелся один ученый, который успел запустить неуправляемую реакцию, которую древние называли термоядерной. И произошел своеобразный симбиоз магии и технологий. Вот только пользы от него не было никакой. Различные виды радиоактивного излучения словно спрессовались, образовав те самые источники скверны или порчи. Даже сама местность стала напоминать головоломку. Части территории меняются местами, именно в зависимости от перегруженности их теми самыми измененными существами. Кстати, тот самый паучок, этот искусственный интеллект предтеч знал даже про него, и даже сказал о том, что это существо по своей силе само приравнивается к зародышу божественной сущности, и если бы оно использовало именно разум, а не инстинкты, то именно оно и стало бы тем, кто мог бы хранить этот мир, еще 500 лет назад, но ему все это было чуждо, да и свои силы паучок использовал по минимуму, так что в данном случае этому искусственному разуму пришлось ждать, пока замысел с отбором одаренных в запретных землях, все же даст свой результат. Что касается темного леса, так это был всего лишь отстойник, через который отсеивались излишки магической энергии, которая не усваивалась этим миром. По словам создания предтеч, такие шторма еще лет 500 будут идти с завидной регулярностью, а потом все же сойдут на нет. И вот тогда всем местным жителям придется поднапрячься. Ведь именно тогда, когда магический фон этого мира стабилизируется, он и станет узловым, тем самым миром, перекрестком. и тогда можно будет ждать в гости различных гостей. Так что, пока идут эти самые шторма, у жителей этого мира есть все шансы подготовиться. Ведь все те боги-покровители, про которых среди людей ходили легенды, были всего лишь имитацией, которую и создавал этот самый искусственный интеллект. И вот теперь это будет просто некому делать. Да, он запустил некоторые процессы, которые все же дадут себя знать. Но оставлять этот мир без полноценного защитника он просто не мог. Именно поэтому он даже додумался до того, что дал даже демонам возможность проникать в запретные земли. И вот же сюрприз. Именно сейчас Юрий узнал о том, что после того самого прорыва инферно не всех демонов уничтожили. Выжившие даже умудрились свой анклав организовать неподалеку от запретных земель, просто с другой стороны, глубоко в горах. Так что, если кому-то очень сильно не имется повоевать с демонами, то им это можно устроить. Вот только, заранее учитывая тот факт, что демоны всегда были хорошими воинами, устраивать охоту на них могут только очень хорошие бойцы, вернее, даже самые лучшие. И это может стать проблемой. Хотя сейчас не это беспокоило Юрия, а именно то, что стояло за всеми этими откровениями древнего искусственного интеллекта. Его уход. Убедившись в том, что Юрий прошел его испытание, он решил, что ему здесь больше нечего было делать. Поэтому и собирался уйти. А на напоминание парня о том, что может произойти, если такая громадина, как Селена, просто исчезнет с небосклона, он просто заявил, что уже предусмотрел такие проблемы, и все негативные процессы, что могут возникнуть, в виде тех самых природных катаклизмов, будут погашены заранее подготовленными им стабилизаторами. Долгие тысячи лет эти своеобразные артефакты запасали магическую энергию, и теперь, когда Селена исчезнет, и возникнет угроза возникновения катаклизмов, эти артефакты разрушатся, выплеснув весь запас магической силы, чтобы стабилизировать ситуацию. Это в момент своего прибытия это создание древних предтеч ничего не могло сделать, так как не было подготовленной основы для этого. Не то, что сейчас, точно такие же артефакты продолжат защищать запретные земли тем самым коконом, чтобы у людей была возможность продолжать развивать способности и добывать редкие ресурсы. Тем более, что когда Земля станет узловым миром, местные жители смогут торговать ими с другими мирами, а это очень важно для укрепления связей. Беседка в долине источника все так же будет собирать магическую силу, в виде того самого конденсата эссенции жизни, только это дело было не быстрое, пара капель в 500 лет, так что Юрий успел сделать для себя весьма основательный запас этой эссенции. Что делать с ней дальше, решать уже будет он сам, но на всякий случай, для охраны этой долины специально будут оставлены те самые големы-стражи, которые должны будут защитить эту территорию от нежелательных гостей. Конечно, самому Юрию никто из них уж точно угрожать не будет. Вот это прогулялся. Задумчиво выдохнул Юрий, все еще не сводя своего задумчивого взгляда с небосклона, с которого вот уже как пару часов назад исчез массивный и даже мрачный шар Селены. Для того, чтобы не нервировать людей, которые могли бы увидеть это зрелище, искусственный интеллект древних предтеч решил просто в одно мгновение спрятать ее тело с помощью специальной маскировки и постараться отдалиться от планеты, чтобы уже потом отправиться дальше. Вот же судьба у этого, пусть даже и искусственно созданного, но все же разумного существа, вечные скитания между звездами и поиск, вечный поиск. Такой судьбы даже врагу не пожелаешь, но здесь он действительно уже сделал все, что только мог. Дальше уже дело должны были бы делать люди. Те самые люди, которые всего 1000 лет назад уже могли бы развиться до определенных уровней. Но они почему-то настолько сильно испугались такой силы, что сам банально остановили свое развитие, а потом просто начали деградировать. И теперь именно Юрию и предстояло подтолкнуть их на этом пути. Кого-то просто подтолкнуть, а кого-то и заставить. Хотя, кое-кому у парня появились вопросы, очень серьезные, ведь он кое-что вспомнил, именно там, на станции древних предтеч, и кое-что понял. Понял, что зря он так старательно пытался обнаружить того самого мага разума, который его едва в могилу не загнал, чтобы отомстить этому умнику за все то, что благодаря ему сам Юрий пережил. Оказалось, что этот маг все время был рядом с ним. Да, это была сама принцесса Елена, а он-то в последнее время голову себе ломал о том, что у нее может быть за вторая стихия, а тут нужно было просто головой подумать. Будь у нее какая-то простая стихия, вроде той же земли или воздуха, Разве стали бы этот факт скрывать? Да зачем это было бы нужно? Наоборот, этот факт точно постарались бы как следует раздуть. А вот магию разума афишировать точно не стали бы. К тому же, Юрий просто вспомнил ее поведение. Пока она изображала простую баронессу, все ее слова, поведение и даже взгляды. Именно в это время она аккуратно подталкивала его к нужным ей решениям. Теперь-то ему все было понятно. Тем более, что им всем придется задержаться в этом государстве. Ну, разве что кроме принца Георга и его молодой супруги. Тем более, что сам Юрий уже знал того, кто станет его помощником. Та самая девушка из секты парящего журавля. Уж она-то точно не упустит своего шанса. А принцесса Елена, она получит то, что заслужила. Наказание для нее будет максимально жестоким. Настолько жестоким, что едва Юрий о нем подумал, то не смог сдержать громкий смех. Еще бы, ведь он действительно станет ее мужем. И вот тогда она точно не отвертится. Ей придется ему все рассказать. И сделать это она будет должна полностью сама. И признать то, что натворила. А зная о том, как Юрий ненавидит магов разума, ей будет очень сложно сделать подобное. Но теперь у ней просто не будет выбора. Заметив, что вершины ближайших гор залили от первых лучей восходящего солнца, Юрий решительно махнул рукой и приказал химерам собираться. Им предстояло вернуться обратно, в столицу империи Шань, где его еще ждут дела, возможно приятные, возможно, не совсем, но теперь у него есть цель, ради которой стоит жить, и он уже знает, что ему надо делать, и Лажи знает, как именно. Все остальное будет зависеть от того, как вдумчиво и осторожно он подойдет к подбору кандидатур, а он уж точно постарается, чтобы в этом списке не было ни одного из тех самых старейшин сект. Тут нужны были те, кто хочет расти и развиваться, учить что-то новое, а эти замшелые старики только и способны, что вопить о былом величии своих родных организаций, и не более того. Сейчас же ему предстояло поторопиться, у него появилось слишком много дел.